Как сообщает Южнокорейская интернет-газета «Сарамильбо», Южнокорейская народная лига 15 июня 4 октября в своем заявлении от 7 июля одобрила инициативу нашей республики о проведении общенационального форума под девизом объединения. Премьер и другие представители власти, а также председатель парламента и парламентарий от правящей и оппозиционных партий, и председатели политических партий, в том числе Демократической партии Добро, которым адресовано открытое письмо Северной Кореи, должны активно выступать за проведение совместного совещания, призванного реализовать стремление всей нации к объединению, отметил автор заявления. Подобное заявление распространили еще 5 и 6 июля студенческая штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и Молодежная лига Южной Кореи.